эльфы. Молодая эльфийка задумчиво смотрела на бумагу, на которой только что изобразила тот самый герб, который заметила на ножнах кинжала, показанного ей виконтом Гарзу. Девушка понимала то, что какая-то тайна кроется именно в этом символе, но не понимала того, какая именно. Знак был наверняка эльфийским, достаточно было заметить множество изображений различных деревьев или каких-либо растений на нем. Но для чего именно там присутствовала какая-то странная корона, девушка не понимала. Именно поэтому она постаралась не проявлять заинтересованности, пока рядом находился этот странный парень. Виконт Гарзу вел себя как-то странно, агрессивно реагируя на приближение к нему эльфийки. Создавалось стойкое впечатление того, что он что-либо подозревает или даже знает про ее действия против него. Это было немного странным, ведь обо всех подробностях того плана, который должен был воплотить ее слуга в приграничном городке, знали только она и сам старый эльф, который пропал, попав в руки дроу. По поводу этого у девушки не было никаких сомнений. Этот старик был слишком преданным семье великого князя, чтобы позволять себе где-нибудь сейчас прятаться. Даже если бы он был тяжело ранен, Алинер постарался бы обязательно сообщить своей хозяйке о том, где он находится, и что с ним происходит. Именно это и дало понять девушке, что здесь происходит что-то непонятное. Парень вел себя так, словно был уверен в причастности к каким-либо происшествиям с ним самих эльфов. Более того, он сразу же принялся обвинять их в том, что они поклоняются каким-то кровавым темным богам. Но эльфы всегда старались позиционировать свою расу как детей света и защитников добра и природы. Все то, что он ей рассказывал про свои находки в погибшем городе, не шло ни в какое сравнение с этим. Он упоминал какие-то алтари, вокруг которых валялись кости многочисленных жертв. Девушка могла бы сказать ему, что все это могло появиться там после того, как хозяева этих городов погибли. Но утверждать этого она не могла, по той причине, что превосходно знала о том, откуда берет свою силу великий лес. Одна только процедура ритуала посвящения лесу уже давала ей понять то, что не так все чисто в душе у великого народа. Ведь они приносят жертвы, кровавые жертвы для того, чтобы их покровитель мог предоставлять им свою силу. Когда все это началось, и с чем это было связано, девушка не знала. И то, что утверждал сейчас парень, заставляло Ланриали очень сильно переживать. Ведь этот молодой дворянин абсолютно не отрицал того, что именно он разграбил мертвый город эльфов. Из-за этого ей было очень сложно с ним общаться по причине того, что при первом же взгляде на него, так гордящегося своими трофеями, у молодой княжны эльфов в душе поднималась буря эмоций. Она хотела его уничтожить собственными руками, но не могла ничего поделать, по причине того, что отец приказал ей ни в коей мере не вредить тому, кто может им помочь найти скипетр короля. Как и следовало ожидать, этот молодой дворянин империи оказался довольно хитер, потому что сразу понял причины такого интереса к реликвии древних эльфов. Как он справедливо заметил, эльфы никогда не интересовались какими-либо историческими безделушками, если они не несли в себе огромной силы. Именно это и выдало ее намерение, особенно после того, как парень поймал ее на вранье по поводу количества денег, которые они собираются заплатить за его услуги. Честно говоря, Ланриали была очень недовольна тем, что этот викон сразу понял ее обман. Да, она намеревалась дать ему всего лишь 50 тысяч золотых, но для него это были огромные деньги, а остальное, из всей суммы, выделенной великим князем на покупку его услуг, девушка собиралась потратить на себя. Ведь должна же она обновить свой гардероб, и новые украшения не помешало бы прикупить. Но по какой-то причине этот молодой дворянин раскусил ее обман и, естественно, очень отрицательно отнесся к этому. Хорошо еще, что он не знал о том, что ее отец был согласен купить его услуги даже за 200 тысяч золотых монет. Еще не хватало, чтобы он поймал ее на том, что она не только его обманывает, но и пытается украсть деньги у самого княжества. Задумавшись, девушка внимательно посмотрела на рисунок, который только что нарисовала. Это действительно был какой-то герб эльфов. Но вот какой именно, и к чему он имел отношение, девушка не знала. Именно поэтому, ей пришлось дождаться того времени, когда наступили выходные. Сейчас она могла спокойно выйти в город и найти эмиссаров своего отца. Как и следовало ожидать, следом за группой эльфиек, покинувших территорию Академии магии, направилось сразу несколько человек. Это были соглядатаи тайной службы империи, которые должны были проконтролировать их безопасность. Но явно показывать свою заинтересованность люди не хотели и поэтому сопровождали их тайно. Подумав о том, что какие-нибудь бандиты могли бы напасть на эльфиек, Ланриали рассмеялась, отлично понимая то, что люди не понимают главного. Эльфы не настолько беззащитны, как можно было бы подумать. Правда, отец ее предупреждал о том, что эльфийки всегда могут находиться под ударом, из-за заинтересованности многих дворян в красоте девушек их расы. И сейчас, передвигаясь по городу, девушка превосходно видела то, что отец действительно был прав. Проезжающие мимо дворяне пытались привлечь к себе внимание красавиц, совершенно не обращая внимания на то, что они идут в мантиях Академии магии. А студентов этого заведения не трогали даже представители ночной гильдии. Просто не хотели рисковать. У всех на устах до сих пор, спустя почти 100 лет, ходила история о том, как какие-то бандиты напали и избили одного из студентов Академии. Тогда его учитель, а ныне ректор Академии, архимаг Таирус, ночью отправился в трущобы этого города, чтобы навести порядок. По крайней мере, так он объяснял то, что от нескольких кварталов Хибара остались только угли. Все проживавшие там нищие и различные бандиты сгорели вместе с этими домами. После чего, на следующий день возле Академии были обнаружены 4 трупа тех самых бандитов, которые посмели тронуть студента Академии. С тех самых пор, ночная гильдия ни в коем мере не имела отношения к тому, что могло произойти со студентом. Только он сам мог себе навредить. Не более того, этот урок был настолько наглядным и показательным, что все бандиты старались обходить людей или эльфов в таких мантиях. Но вот для дворян такие законы были не писаны. С легкой усмешкой княжна заметила то, что нескольких дворян, которые были особо настойчивы, внезапно остановила императорская стража и куда-то отвела. Скорее всего, им придется пообщаться с представителями тайной службы императора, которые сейчас несли ответственность за безопасность эльфов. Усмехнувшись таким странным и наивным действием местной власти, которая абсолютно не подумала о том, что достаточно просто отрубить пару голов, и сразу же будет наведен абсолютный порядок, Ланриали наконец-то дошла до цели своей прогулки, здания, которое занимал посол Великого княжества эльфов в империи Рикон. Этот пожилой эльф уже был заранее уведомлен о том, что каждые выходные к нему будет заходить дочь великого князя, для того чтобы пообщаться с отцом. Это было возможно с помощью зеркала, артефакта, которое было одной из тайн магии эльфов. Связанные между собой 2 зеркала можно было разносить на максимально большое расстояние, и все равно через них можно было общаться так, словно ты стоял рядом со своим собеседником. Лениво кивнув поклонившемуся послу, девушка прошла в комнату, где уже светилось зеркало, в котором мерцало изображение ее отца. Как и следовало ожидать, великий князь ждал отчета от своего агента, которым в этот раз стала его родная дочь. «Ну что, у тебя есть какой-то результат по поводу того, что я тебе приказал?» Великий князь Арнириер не стал затягивать или как-то приветствовать свою дочку, видимо, не считал это нужным. «Ты отлично понимаешь и без лишних разговоров то, что времени у нас мало. Как продвигается работа в отношении закабаления магов и остальных заданий, которые я тебе задал? По поводу закабаления магов, у нас возникли некоторые проблемы». Тяжело вздохнув, принялась рассказывать девушка самые неприятные известия, которые у нее были на данный момент. «Когда мы прибыли сюда, в Академию магии, я выяснила то, что дроу оказались немного хитрее нас. Учтя свои ошибки прошлого года, они в этот раз начали заключать договоры с молодыми студентами, только поступающими в академию. В обмен на предоставление услуг магов, дроу оплачивают обучение этих студентов до окончания ими академии. Но разве так не поступает магическая гильдия империи? Не ожидавший подобной новости, великий князь не смог сдержать своего удивления. Как они могли позволить подобное у себя под боком, если таким образом дроу просто перешли им дорогу? В данном случае, магическая гильдия не могла ничего противопоставить этим хитрецам. Девушка с грустной усмешкой покачала головой, давая понять отцу то, что в данном случае никаких вариантов другого развития событий просто не было. Дроу перехватывали студентов прямо после выбора ими стихии. И поэтому им удалось завлечь в свои сети около десятка магов. Кроме того, в отличие от гильдии магов, дроу в своем договоре прописали ровно 20 лет службы. Для магов это мелочи, и поэтому практически никто из тех студентов, которым они это предлагали, не отказался. А почему вы так не поступили, когда увидели такие действия со стороны дроу? Нахмурился Арнириир, внимательно посмотрев в глаза своей дочери. Ты не хуже меня знаешь то, чем опасны для нас такие бойцы, маги со стороны наших старых врагов. Если с их стороны будут хотя бы маги, огневики, которых могут таким образом предоставить им люди, то Великий Лес может понести большие потери в таких столкновениях. Почему вы не стали точно так же завлекать к нам студентов, магов, с которыми мы могли бы противостоять дроу во время нашей войны? Когда мы прибыли в Академию, уже было поздно делать подобные действия. Пожала плечами Ланриали, стараясь не акцентировать внимание своего отца на этой проблеме. Ведь когда мы узнали о том, что именно происходит, к артефакту выбора стихии уже начали подходить дворяне и дети купцов. У этих людей денег на оплату своего обучения хватало. Так что даже не было никакого смысла подходить к ним и предлагать что-либо подобное. То есть, ты мне сейчас говоришь о том, что в этом году мы эту гонку проиграли. Сжав свои кулаки и зло сощурив глаза, великий князь посмотрел на молодую девушку. Ты так об этом мне спокойно говоришь, что даже страшно слушать дальше. Что еще в этом году мы упустили, благодаря вашей бездеятельности и равнодушию к поставленным перед вами задачам? Что касается абсолютного мага, какие у вас там результаты? В отношении этого мага ситуация также далека от идеала. Все так же равнодушно пожала плечами молодая девушка, старательно игнорируя разозленный взгляд ее отца. Хотя он и вернулся на территорию Академии из проклятой пустоши целым и невредимым, но все так же старается обходить нас стороной. Но кроме того, нам запретили делать какие-либо насаждения на территории Академии. Комендант общежития не забыл еще того, что произошло с прошлой нашей беседкой, которую уничтожил какой-то темный маг плетением гниения. Комендант заявил нам, что если мы попробуем устроить еще что-нибудь подобное, то он с огромным удовольствием потребует у архимага, чтобы нас исключили из Академии магии за нарушение внутренних правил. Поэтому нам пришлось отказаться от идеи устраивать вечерние песнопения под окнами этого дворянина. Пока что я пытаюсь сблизиться с ним на уроках по магии природы. Даю советы, пытаюсь что-то подсказывать. Возможно, когда-нибудь у меня получится с ним сойтись поближе. Несмотря на то, что я позволила себе одеть более открытый наряд, он продолжает игнорировать мою внешность. Хотя вполне возможно, что за этим равнодушием кроется что-то еще. Но я еще не уверена в том, что есть хоть какие-то результаты в этом направлении. Как ты и говорил, я больше не требую того, чтобы с ним пытались контактировать сопровождающие меня девушки. Слишком опасно это делать, особенно зная, что кто-то из них работает на жрецов Великого Леса. Ну что ж, с этим я согласен. Тяжело выдохнув, отец посмотрел на Ланриали, после чего все-таки задал тот самый вопрос, которого ждала девушка все это время. А что касается того самого поисковика, который нашел какой-то из наших потерянных городов, Ты сумела выяснить то, кто именно это был, и что он хочет за свои услуги. Отец, ты немного удивишься. Усмехнулась в ответ девушка, доставая из кармана ту самую бумагу, на которой нарисовала герб, изображенный на ножнах кинжала, который ей показал Виконт Гарзу. Во-первых, этим поисковиком был никто иной, как наш абсолютный маг. Именно благодаря этой находке и трофеям с нее ему удалось оплатить свое дальнейшее обучение. За большую партию амулетов и артефактов древних эльфов он получил что-то около 30 тысяч золотых монет. Поэтому проблем с деньгами у него сейчас нет. Пообщавшись с ним, я услышала некоторые странные факты, которые он тут же постарался мне высказать. «Может быть, ты мне объяснишь это, отец? Какие такие факты он мог тебе рассказать?» Девушка видела то, что великий князь сразу оживился, как только услышал про то, что абсолютный маг был тем самым поисковиком, который им так был нужен. «Ты меня даже заинтересовала. Это касается нас, или же это касается древних эльфов? По поводу нас, я еще ничего не успела у него выяснить, хотя заметила то, что он относится к нам очень настороженно». Отмахнулась Ланариали от первого предположения своего отца. То, что он мне рассказал, касалось древних эльфов. Он рассказал о том, что наши предки приносили кровавые жертвы каким-то странным темным богам. Сказал, что обнаружил в нескольких домах, в подвалах этих зданий, алтари каким-то непонятным божествам, вокруг которых было множество костей, принадлежавших представителям самых разных рас. Хуже всего было то, что там были даже кости эльфов. «Отец, скажи мне честно, ты знал о подобных случаях среди древних эльфов? Наши предки действительно могли приносить такие жертвы каким-то темным богам, чтобы получать необходимые для себя силы». Он сказал, что благодаря таким алтарям, теперь эти руины буквально кишат различной нечистью и нежитью, которые появились из останков жителей. Это не мудрено, если там были темные алтари, ведь разрушительная сила этих мест наверняка воздействовала на мертвую ткань и таким образом создала себе слуг. Что ты можешь знать об этом? Жертвоприношение темным богам прямо в жилых домах. Задумчиво посмотрел на девушку великий князь, скрестив руки и прикусив губу. Честно говоря, ты меня поставила в тупик. Да, наша раса могла приносить такие жертвы. Только никогда не приносили в жертву себе подобных. Дело в том, что наши маги древности были очень сильны. Но наша раса всегда отличалась именно предрасположенностью к магии природы. Поэтому нам приходилось искать дополнительные источники для того, чтобы сражаться с многочисленными врагами. Так что я не отрицаю подобного, ведь такие маги могли для достижения своих целей использовать и различные темные артефакты, с алтарями вместе. Хотя, ну не делать же такие алтари в жилых домах. Он уверен, что эти алтари были действительно в наших городах. Он даже показал мне один кинжал, на котором был какой-то герб. Ланариали медленно развернула листок бумаги и показала рисунок отцу. Сказал, что это имеет отношение именно к тому городу, где он обнаружил этот кинжал. С чем это может быть связано, я не знаю. Но по крайней мере здесь действительно какой-то герб. Отец, как ты думаешь? Внезапно девушка заметила странную реакцию своего отца на изображение того герба, который она ему показала. Старый эльф выглядел так, что его легко можно было зачислить в мертвецы. Бледно, белое лицо и судорожно вцепившиеся в стол пальцы показывали крайнюю степень удивления великого князя. Он не сводил глаза с рисунка и что-то шептал себе под нос, но что именно, девушка не слышала. Он все-таки его нашел. Внезапно выдохнул великий князь и перевел свой пораженный взгляд на Ланариали, совершенно не задумываясь о том, как он сейчас выглядит для нее. «Дочь моя, это герб столицы нашей империи. Такие гербы обычно делали на оружии, принадлежащем страже этого города. Если он нашел этот кинжал, значит он был на территории нашей столицы». Девушка молча перевела свой взгляд на этот рисунок и принялась внимательно его рассматривать. Она совершенно не ожидала того, что такой довольно простой рисунок будет принадлежать к древней столице великого государства и ее народа. Но только сейчас она примерно могла понять то, что пытался ей сказать молодой дворянин, показывая этот кинжал. Видимо, он превосходно знал о том, какой именно артефакт, реликвию они хотят найти на территории проклятой пустоши. И соответственно намекал ей на то, что цена за эту услугу будет очень велика. Ведь виконт Гарзу заранее ей сказал о том, что в деньгах он сейчас не нуждается. А это означало то, что им нужно задуматься о том, что именно этот хитрый и практически по-эльфийски коварный человек может у них потребовать. Если он знает то, где находится столица на территории проклятой пустоши. Прохрипел пересохшим ртом великий князь своей дочери, вцепившись руками в свой стол. То значит может добраться до нее, и до королевского дворца тоже. Ты узнала, что он может потребовать за свою услугу. Я тебе говорил, чтобы ты обязательно попыталась у него узнать, сколько он хочет денег за то, что достанет нам великую реликвию нашего народа. Надеюсь, ты не проговорилась по поводу того, что это за артефакт, и какую он имеет силу. Люди никогда не позволят попасть в наши руки артефакту такой мощи. Ведь они знают, что мы наверняка попытаемся отомстить за все эти 5000 лет своего изгнания в Великий Лес. Как ты и предлагал, я предложила ему деньги в обмен на его услугу. Тщательно подбирая слова, принялась говорить своему отцу Ланриали, стараясь при этом не проговориться о том, что пыталась обмануть парня, уменьшив стоимость его услуги наполовину. В ответ, когда я упомянула ему то, что мы хотим достать одну историческую реликвию нашего народа, виконт рассмеялся мне в лицо. Он сказал, что отлично знает о том, что эльфы не используют каких-то исторических и бесполезных безделушек. Если мы готовы заплатить такие деньги за что-то, находящееся на территории проклятой пустоши, то значит это что-то имеет огромную силу как артефакт. Кроме того, он сказал мне о том, что деньги его сейчас не интересуют. Поэтому он хотел от нас услышать более реальные предложения оплаты за свою услугу. Поэтому я и пришла сейчас сюда, чтобы посоветоваться с тобой по поводу того, что он может потребовать, и что именно мы можем ему предложить. Как ты думаешь, отец, что мы можем ему предложить такого, что действительно могло бы его заинтересовать? Деньги, как он уже сказал, его сейчас не интересует. Кроме того, если он имеет возможность добраться до нашей бывшей столицы еще раз, то наверняка сможет тебе еще награбить различных амулетов и артефактов с трупов наших предков. Кстати, должна тебе сказать о том, что он не считает все это грабежом могил. Да, разозлено скрипнул зубами великий князь, демонстрируя всем своим видом крайнюю степень злобы и ненависти к тому, кто посмел тронуть тела погибших эльфов. Интересно было бы узнать то, как он именно это называет. Ведь он фактически ходит по костям наших предков и обдирает их трупы. Как это мы должны понять? Он называет это боевыми трофеями. Криво усмехнулась девушка в ответ на реакцию отца, которую продемонстрировал великий князь после ее слов о том, что парень абсолютно не воспринимает свои действия как разграбление могил. Дело в том, что именно из-за наличия большого количества темных алтарей на территории нашей бывшей столицы, сейчас фактически весь город кишит нежитью и нечистью самых различных видов. Как я поняла, он уже столкнулся там с несколькими личами и архиличами. Судя по всему, эти твари образовались из останков наших магов, погибших возле таких мест. Так что теперь он снимает эти амулеты и артефакты с убитых им представителей нежити, которые попадаются ему на пути. Я даже растерялась, когда услышала такое от него. Если это все так, то действительно все это можно воспринимать только как военные трофеи. Если это так, как ты говоришь, то тогда да. Задумчиво скрипнул своими зубами великий князь, скрестив руки и положив на скрещенные пальцы свой подбородок. Если дело обстоит действительно так, как он рассказывает, то иначе как военные трофеи, эту добычу понять просто нельзя. Но вся проблема заключается в том, что мы-то не подтвердить и не отрицать этого не сможем. Ведь для того, чтобы понять правду, необходимо отправить экспедицию в те самые руины. Так как он сам нас не поведет туда, и соответственно нужно ожидать того, что наша экспедиция просто не найдет этих руин и просто зря погибнет в проклятой пустоши. Отец, все это понятно и без объяснений. Девушка задумчиво посмотрела на стену, где сейчас в окне сияло солнце. Но мне бы хотелось выяснить то, что я у тебя уже спросила. Что именно мне ему предложить в обмен на его услуги? Как я тебе уже говорила, деньги его не интересуют. Знания по магии природы можно было бы предложить, но для этого необходимо, чтобы он поехал к нашим магам на обучение. Я сомневаюсь, что он на это согласится по той причине, что нам просто не доверяет. Поэтому, я уже просто не знаю, что именно ему можно предложить. Если бы он хотя бы проявлял интерес к нашим девушкам, то я бы предложила ему их взять в жены. Любой другой дворянин, которому бы я предложила подобное, тут же бы согласился и ухватился бы за эту возможность и руками, и ногами. Но только не этот виконт, он слишком упрям для подобного. Да, задала ты мне задачку, дочь моя. Великий князь задумчиво перевел глаза на стену своего кабинета, пытаясь придумать хоть какое-то решение для этого вопроса. Вся проблема заключается в том, что и я не знаю того, чем он может интересоваться. Постарайся у него узнать, возможно, он сам знает то, чего может от нас пожелать. Если тебе удастся это узнать, то тогда мы сможем решить этот вопрос к обоюдному согласию. Судя по всему, и по твоей реакции на этого парня, он довольно хитер и умен. Поэтому, как-то обманывать его, хотя бы на первоначальном этапе договоренности, нам не стоит. Для того, чтобы достичь максимального результата при переговорах, ты постарайся у него узнать то, что его может заинтересовать. А я в ближайшее время постараюсь сам приехать в Империю Рикон и встретиться с тобой. Во время этой встречи, надо, чтобы этот виконт оказался поблизости. Тогда я поговорю с ним и попытаюсь сам договориться по поводу решения этого вопроса. То, что сейчас происходит, заставляет нас терять слишком много времени. Давай остановимся на таком решении. Согласившись со своим отцом, молодая княжна по привычке поинтересовалась тем, как идут дела у семьи и их ближайших родственников. Как и следовало ожидать, за последнее время очень сильно обострились отношения с жрецами Великого Леса. Эти пройдохи словно чувствовали себе какую-то угрозу от событий, которые они перестали контролировать. Поэтому они старательно пытались давить на великого князя, пытаясь вынудить его, либо предоставить им то, что они хотят, либо они собирались отправить весь клан великого князя под корни великого дуба. Услышав это, девушка едва сдержала гримасу ненависти. Сейчас она понимала желание своего отца одним взмахом скипетра короля стереть ухмылки с лиц этих наглых и обнаглевших жрецов. Но все это было возможно только в том случае, если им удастся договориться с виконтом по поводу предоставления его услуг как поисковика. Девушка задумчиво покинула дом посла, даже не обращая внимания на окружающих. Сейчас она размышляла по поводу того, как сильно в последнее время все события стали постепенно собираться вокруг именно этого абсолютного мага. Неужели он действительно был настолько опасен, что ее отец не зря так переживал? Если все было так на самом деле, то девушка понимала, что ей действительно необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы этот маг попал в княжество, и желательно добровольно. Она уже, честно говоря, сильно сомневалась в том, что сумеет как-либо силой заставить его выполнять свои приказы. Слишком уж он был свободолюбивым и странным для обычного человека. Ну сами подумайте, если бы хоть кому-то предложили деньги в размере тех же 50 тысяч золотых монет, разве бы хоть кто-то из людей отказался от такой суммы? Правильно, никто бы не отказался. Да, они бы попытались потом как-либо шантажировать эльфов, чтобы хоть немного увеличить свой заработок. Но ведь великий князь был готов отдать за этот артефакт даже 200 тысяч золотых монет. Этой суммы хватило бы даже небольшому княжеству на существование. Но по какой-то непонятной причине этот безземельный дворянин, которому такие деньги явно не были бы лишними, отказался. Создавалось впечатление, что он что-то знает, но вот что именно он мог знать, девушка так и не могла определить. Сейчас ее радовало только то, что отец решил взять переговоры с ним в свои руки. И теперь главной проблемой для девушки было именно то, что она должна была выяснить для отца интересы этого молодого дворянина. Так как для переговоров было необходимо знать слабые стороны своего противника. Эта девушка знала из уроков дипломатии, которые ей тщательно зачитывали во времена юности в родном великом лесу. И сейчас Ланриали в первую очередь думала о том, как же ей все-таки узнать эти самые слабые стороны Виконта Гарзу. Великий князь, закончив сеанс общения со своей дочерью, Арнирир устало откинулся на спинку своего кресла и дрожащей рукой взялся за кубок с вином. Сейчас ему нужно было собрать все свои мысли воедино, но они по какой-то причине разбегались во все стороны, словно муравьи от горящего муравейника. Причина этому была одна. Тот самый рисунок, который ему продемонстрировала Ланриали, рассказывая про то, что этим странным поисковиком оказался именно сам абсолютный маг, который так интересовал великого князя. Вся эта дрожь нетерпения была вызвана именно тем, что он узнал герб столицы Великой Империи Древних Эльфов, в которой и должен был находиться королевский дворец. Скипетр короля не зря так назывался. Он был именно в руках короля, в тот самый день, когда аватары атаковали этот город. А значит, он до сих пор должен был находиться в королевском дворце, даже среди руин. Естественно, что рассказ о том, что город теперь наводнен самыми различными видами нежити и нечисти, немного расстроил самого великого князя. Но был и положительный момент в этой истории. Теперь практически сразу два дела объединялись в одно. Заключив договор с Виконтом, эльфы выходили с ним на деловые отношения. А как известно, деловые отношения без доверия просто невозможны. Именно этим и собирался воспользоваться великий князь, когда будет в следующий раз пытаться общаться с этим абсолютным магом. Как он уже договорился со своей дочерью, в ближайшее время сам приедет в империю Рикон. Причина этому будет проста и безвкусна. Отец соскучился по своей дочери и пожелал ее увидеть. Во время этого общения Ланриали постарается обеспечить, чтобы поблизости находился и Виконт. Тогда князь сам сможет с ним пообщаться на интересующую его тему. Конечно, было неприятно узнать о том, что этот человек сумел заранее просчитать интересы великого князя и понять то, что реликвия, которую они разыскивают на территории проклятой пустоши, на самом деле является не столько исторической ценностью, сколько артефактом огромной мощи. Но тот факт, что этот молодой дворянин все-таки был согласен идти на переговоры и подсказывал великому князю то, что еще не все потеряно. Судя по всему, этот человек ничем не отличается от других людей. Он также, как и они, жаден и пытается достичь каких-то своих целей, используя даже такие возможности, как предательство своей собственной расы. В данном случае, никак по-другому происходящее назвать нельзя. Ведь даже маленькому ребенку понятно то, что эльфы наверняка попытаются нанести удар при помощи этого артефакта по людям. Да, врагов эльфам хватает. Но самым главным врагом, которому эльфы до сих пор не смогли простить своего ужасающего положения и поражения в древней войне, это были именно люди. Именно они захватили все территории, которые раньше населяли именно эльфы. Подумав об этом, великий князь вспомнил слова своей дочери. Ланриали интересовалась тем, могли ли древние эльфы поклоняться каким-либо темным богам. Ведь этот виконт утверждал то, что даже на территории руин столицы, он обнаружил несколько таких алтарей, посвященных различным темным божествам. Судя по тому, что вокруг них валялись многочисленные останки самых различных представителей рас, становилось понятно, что все это было сделано до того момента, как этот город превратился в один огромный склеп. Ведь нежить, если бы и делала такие алтари, то костей, оставшихся от принесенных в жертву, там бы не было. Слишком уж рационально действует нежить в таких случаях. И кости, принесенных в жертву, также используются для получения максимального результата. Обычно из этих останков получаются новые виды нежити. А иногда эти останки становятся частью алтарей. Но отходов в виде костей, вокруг таких алтарей, нечисти нежить никогда не оставляют. Это было даже не правило, это был непреложный закон бога смерти. Немного поразмышляв на эту тему, Арнириер встал и пошел в собственную библиотеку своего клана. Сейчас ему нужно было найти старые архивные записи о том, что могло происходить 5000 лет назад среди представителей народа эльфов. Неужели то, что обнаружил этот молодой дворянин, было правдой? Если это так, то эльфы находятся под огромной угрозой. Стоит только такой информации разойтись по территориям людей, то ни о какой дружбе и сотрудничестве между различными расами и говорить не стоит. Судя по тому описанию, которое дала девушка, тот самый алтарь, который обнаружил Виконт, действительно был посвящен какому-то темному божеству. К сожалению, парень так и не предоставил девушке рисунков этого алтаря, чтобы можно было хотя бы по письменам на нем определить имя того бога, к которому он имел отношение. А зная имя, можно было определить и то, кем именно являлся тот или иной эльф, занимающийся подобным у себя дома. Хотя Арнириер снова задумчиво закусил свою нижнюю губу. Если этот эльф и делал подобное у себя дома в подвале, то значит он делал это втайне от остальных. И соответственно можно сделать вывод о том, что он мог иметь отношение к какому-либо запрещенному культу, который не мог практиковаться в открытую на территории империи эльфов. Пораженный своей догадкой, великий князь задумчиво сел в свое кресло и положил перед собой на стол архивные записи. Если все так, как он думает, то возникал другой вопрос: какой же такой культ мог заинтересовать эльфа, мага, чтобы тот смог пойти на подобное преступление против собственной расы? Даже одна мысль о том, что где-то могла скрываться могучая и злобная сущность, которая одаривала своих адептов силой, столь привлекательной для магов, эльфов, заставляла душу старого правителя княжества дрожать от жуткого предчувствия опасности и беды. Как и следовало предполагать, в имеющихся в его семье архивных записях ничего подобного не было. Если что-то подобное и происходило на территории государства древних эльфов, то ответы на эти вопросы нужно искать в королевском дворце, который расположен на территории разрушенной столицы. Ведь в то время, когда империя существовала, все самые видные и благородные семьи князей и правящая королевская семья проживали именно там. Стыдно было признаться, но когда-то, до Великой войны богов, клан великого князя на самом деле не имел никакого отношения к благородным семьям империи. Предок великого князя занял эту должность, когда империя была уничтожена, и доказать чем-либо величие своего рода было практически невозможно. Но точно так же было невозможно и доказать то, что род великого князя на самом деле таковым не является. Ведь для этого нужно было достать архивные свитки с территории королевского дворца в столице. Естественно, что раньше это было просто невозможно, так как найти древний город эльфов на территории проклятой пустоши считалось нереально тяжелой и даже просто невыполнимой задачей. Хотя надо отметить, что для Виконта, являвшегося абсолютным магом, видимо, подобное было не в новинку. Ведь этот молодой дворянин, даже несмотря на свой возраст, уже был мастером меча. По сути, он был самым молодым мастером меча в мире, но по какой-то причине для него это было в порядке вещей. Размышляя на тему того, что именно он мог бы предложить молодому дворянину, великий князь эльфов подумал о том, что ему нужно будет взять с собой на переговоры парочку магически измененных квартеронов. Вполне возможно, что смазливые мордашки этих отбросов привлекут к себе внимание молодого парня, и благодаря этому Арнириеру все же удастся получить то, что ему нужно, с минимальными потерями. Да, он обещал оплатить за эту услугу 100 и даже 200 тысяч золотых монет. Но это практически вся казна его семьи, на которую он мог рассчитывать. Поэтому великий князь предпочел бы, при возможности, расплатиться чем-то другим. Ведь полностью потерявшие свою казну семейство, не сможет решать политические вопросы, и будет вынуждено признаться в своем разорении. Возможно потом, когда великий князь получит в руки скипетр короля, он действительно сможет вернуть себе все деньги, потраченные на это. Но это произойдет только после того, как будет достигнут нужный результат. А если добавить к этому еще и то, что любой артефакт обычно требует времени, чтобы разобраться с его работой, то становится понятно и то, что не все так легко и просто. Кто-то мог бы подумать, что великий князь эльфов может просто взять в руки этот артефакт и уже сможет разить всех нежелательных ему элементов налево и направо. Все это глупо. Ведь даже самый маленький эльф знает о том, что артефакты по своей сути очень непредсказуемые предметы. А тем более, когда речь идет об артефактах древних магов. Арнириер знал о том, что согласно легенде скипетр короля первый король эльфов получил в дар от древнего мага. Именно его башня и стояла на территории столицы империи эльфов. По крайней мере, так гласила легенда. Подумав об этом, великий князь задумчиво отложил в сторону архивные свитки и посмотрел вдаль сквозь окно своего кабинета. Если это правда, и на территории разрушенной столицы их империи до сих пор стоит башня древнего мага, то это может означать то, что в этой башне вполне может до сих пор существовать библиотека древнего мага. И это еще не считая его сокровищницы. Что именно может храниться там, не знает никто. А ведь там могут храниться артефакты, которые даже такие древние и могущественные существа, как древние маги, считали для себя артефактами и могущественными инструментами. По сравнению с ними, скипетр короля может оказаться всего лишь детской игрушкой. Подумав об этом, великий князь скрипнул зубами. В данном случае ему придется в первую очередь рассчитывать на то, что этот викон просто не сможет проникнуть на территорию такой башни. Ведь всем известно то, что древние маги очень плохо относились к тем, кто пытается без спроса пройтись по их территории. Поэтому при переговорах нужно будет обязательно упомянуть парню о том, что в центральную башню, которая должна быть расположена на территории города, ему бы лучше не соваться. Возможно, когда-нибудь эльфы тоже смогут ходить по территории проклятой пустоши. Тогда бы они смогли добраться до этой башни и забрать все то, что там хранится. Только для этого нужно сначала заставить кого-нибудь из преданных его дому бойцов зайти на территорию проклятой пустоши. Эльфы все отлично знают то, что для них это равносильно смерти. И поэтому рисковать никто не хочет. Именно для этого мог и пригодиться этот молодой дворянин. Вынудив его сотрудничать с собой, великий князь надеялся на то, что рано или поздно сможет узнать у него настоящий путь к древнему городу эльфов. И тогда надобности в этом проводнике у них просто не будет. Хотя, старый эльф задумчиво вздохнул, и снова взялся за архивные свитки. Он вспомнил о том, что на территории проклятой пустоши обычно бегают сотни и тысячи самых различных кровожадных тварей. Поэтому нельзя их недооценивать и следовало бы задуматься по поводу того, кто же проведет экспедицию эльфов к руинам их древнего города. Естественно, что нужен тот, кто знает проклятую пустошь, и те самые опасности, которые могут скрываться в тех или иных местах этого странного и непредсказуемого места. А значит, этот молодой дворянин все-таки будет нужен эльфам живым. Подумав об этом, великий князь зло оскалился. Опять противостояние со жрецами великого леса у него обострится. Главное, чтобы все это было не зря. Ведь если ему действительно удастся раздобыть скипетр короля, то жрецам придется считаться с ним и его властью. А тогда, первый за последние 5000 лет король эльфов, сможет спокойно заткнуть жрецов, и раз и навсегда показав им их собственное место. Когда это произойдет, великий лес будет вынужден ждать благости от настоящего повелителя народа эльфов. Когда король разрешит, только тогда будут приноситься жертвы великому лесу. И соответственно, жрецам придется прислушиваться к мнению того, кого они сейчас не считают даже ровней себе.